Глава 27. Путешествие по рельсам. Теперь, когда вопрос с билетом удалось уладить, Максим почувствовал, что голоден. Он поднялся на второй этаж в ресторан и заказал борщ и картофельное пюре с котлетой. Цены оказались невысоки. На сумму, что нашлась в бумажнике Полякова вместе с той, что обнаружилась в кассах автовокзала, можно было прожить несколько месяцев. В ресторане столбом стоял табачный дым. От него слезились глаза и першило в горле. За серой пеленой посетители превращались в размытые силуэты. Никто не заботился о некурящих. Впрочем, похоже, здесь курили все. Максим заказал чай. Грудастая официантка принесла стакан с горячим напитком и поинтересовалась. «Что-нибудь покрепче не желаете?» «А, нет. Я не злоупотребляю и не употребляю. Вообще». «Завидный жених», — официантка прокомментировала ответ и гордо удалилась. Максим съел все до последней крошки. Эту привычку смертным боем выработала в нем мать. Если он оставлял на тарелке хоть каплю, то неминуемо получал подзатыльник. «Марш из-за стола!» — сквозь время послышался голос матери. «Ты сегодня без сладкого!» Максим состроил фигу. «А вот тебе, выкуси, я теперь взрослый, самостоятельный!» «Молодой человек, с вами все в порядке?» Раздался озабоченный голос официантки. «Простите, задумался, извиняюсь еще раз». Немного посидев для приличия за столом, Максим вышел на улицу прочистить легкие после прокуренного ресторана. «Эй, дядя, заработать хочешь?» — раздался из темноты развязный подростковый голос. «Сколько?» «Полтора куска». «А что делать-то нужно?» «Пойдем со мной, объясню. Не бойся никакого криминала, все по чесноку». Максим сразу почувствовал ложь. Наглое, неприкрытое вранье, и сообразил. Перед ним грабитель. И вряд ли он действует один. Что ж, надо преподать ему урок. Вернее, им, сколько бы там ни было у него сообщников. И Максим, перехватив ружье под мышку, пошел в подворотню дома наискосок от вокзала. На выходе путь ему перегородили двое. Еще один подросток и парень повыше и постарше. Очевидно, главарь. Щелкнули складные ножи. В отсветах окон блеснули лезвия. «Бумажник и свободен, рыболов», — угрожающе приказал главарь. «Или на лоскуты порежем». Максим метнулся к стене, единственному месту, где на него не могли напасть сзади, и выполнил целый комплекс действий. Сорвал чехол с ружья, откинул приклад и щелкнул затвором. На все у него ушло не больше пары секунд. «Ты что, дядя, мы ж пошутили!» выкрикнул главарь. «А вы думали, это удочки?» Максим едва сдержался, чтобы не нажать на спуск, но выстрел мог переполошить всю округу. Тогда явится милиция, и вряд ли следователь признает произошедшее самообороной. Вот если бы кто из грабителей бросился вперед. Но они благоразумно держались на расстоянии, медленно отступая в темноту. «Марш отсюда!» негромко произнес Максим. «Не то всех положу, я контуженный». Грабителей след простыл. Их шаги растворились в густой, как машинное масло, темноте. Максим зачехлил ружье и вернулся в вокзал. В зале ожидания казалось безопаснее, чем на темных городских улицах. Кто бы мог знать, что в счастливом вроде бы Советском Союзе было столько криминала? В старых архивных газетах тех лет об этом не писали. Упоминали только о достижениях вроде выплавки чугуна или повышения урожайности в центнерах с гектара. Зато иногда выходили статьи об опозданиях поездов и о том, что с этой проблемой надо бороться. Правда, железнодорожный ВОЗ так и оставался на месте. Не помогла даже электрификация путей, проведенная в 60-е годы. Вот и поезд Кисловодск-Москва опоздал на полчаса. Максим за это время успел сбегать в Кубовую, маленькое здание, где стоял котел, и набрать кипятка в термос. Правда, как впоследствии выяснилось, это было ни к чему. Армавир, в отличие от Курганинска, станция новая. Прибытие и отправление поездов здесь объявляли по громкоговорителю. И когда гнусавый женский голос пробубнил что-то вроде «Кисловодск-Москва на первый путь, стоянка будет сокращена», Максим поспешил на перрон. Спустя несколько минут ожидания мимо проплыл окутанный паровоз, сормовский, пассажирский, с тремя большими красными колесами. Он, выпуская белые клочья пара, тянул за собой металлические четырехосные вагоны с прямоугольными вертикальными окнами. Открылись двери, опустились лесенки, и на платформы спустились проводницы с флажками. Предъявив билет, Максим поднялся в вагон. Наметанным глазом опытного пассажира он отметил титан, дровяной котел. Новинка, можно сказать. Шик, блеск. Но примерно так оно и должно быть в скором курортном поезде, да еще и в вагоне второго класса. Не заставлять же отпускников бегать с чайниками в кубовые. В купе Максим, положив рюкзак под голову, улегся прямо на жесткую деревянную полку. Не было смысла сидеть и всматриваться в непроглядную тьму за окном. Лучше приглядеться к попутчикам. Прямо перед ним, обняв шестилетнего мальчугана, спала не старая еще женщина. Над ней на верхней полке похрапывал мужчина. Кто ехал четвертым пассажиром, можно было судить только по свешивающейся в проход девичьей руке с простым колечком. Поезд тронулся через 5 минут. Как и в прошлый раз, он начал движение неровно, толчками, и набирал скорость медленно, неторопливо. В такой состав можно без проблем запрыгнуть на ходу, даже в последний вагон у самого края платформы. Проводница, усталая женщина лет 40, принесла запечатанные в пакет постельные принадлежности. «Возьмите матрас с третьей полки», — предложила она. «Я могу и так спать». «Даже не сомневаюсь, судя по вашему виду, но раз уж у вас оплачено, то поезжайте с комфортом». «Класс второй, не высший класс, зато с бельем», — Высоцкий пришел на ум как нельзя кстати. «А вы поэт», — глаза проводницы блеснули. «Это Высоцкий, Владимир Семенович». Проводница растерялась. «Анненкова знаю, Заболоцкого знаю, Высоцкого. Никогда о таком не слышала. Вам чай принести?» «Утром, я не голодный». «Подойдете тогда, я налью». Проводница покинула купе. Пришлось Максиму повозиться с постелью, зато чуть позже он с наслаждением вытянулся на мягком матрасе и уснул под мерный ритмичный стук колес. А в голове звучали и звучали строки. «Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь». Максиму снилась жена. Первая, тиранившая его, Алина. Растрепанная и оборванная, вся в синяках и порезах, она бежала, протягивая к нему искалеченные руки, и отчаянно кричала. «Это все ты виноват! Из-за тебя я такая! Ты обязан меня спасти! В конце концов, ты муж или кто?» Максим же убегал от нее со всех ног, пока прямо впереди не раскололась земля и не разверзлась пропасть. В ее глубине бушевала и пенилась лава. Огненные отсветы бросали на небо алые сполохи, похожие на северное сияние. Бесконечные потоки крови плотной стеной изливались с облаков, затопив все вокруг по колено. Несколько отвратительных жаб плюхнулись в багровую жижу. Алина была уже рядом. Максим закричал. Бывшая жена схватила его за плечи и встряхнула, раз, другой, третий.